ливань. В это время оттуда вышел врач. Надо сказать, что Ливань немного поправилась и сейчас чувствовала себя бодрее. Она сидела на кровати, подложив под спину подушку. Ей очень хотелось с кем-нибудь поболтать. В этот момент к ней вошла госпожа Ю, хмурая и недовольная. Она молча опустилась на стул, и Ливань спросила ее. «Не хочешь ли чего-нибудь поесть? Ты, наверное, проголодалась». «Суюнь», — позвала она, — «посмотри, что у нас есть вкусного». «Что-то не нужно», — удержала ее госпожа Ю. «Что у тебя может быть вкусного, если ты все время болеешь? К тому же я не голодна». «Вчера мне прислали душистого чаю», — проговорила Ливань. «Тебе нальют чашечку, попробуй». Она приказала заварить чай. Госпожа Ю молчала, погруженная в раздумье. «Вы в полдень не умывались, госпожа», — напомнили ей служанки. «Может быть, хотите привести себя в порядок?» Госпожа Ю кивнула. Ливань приказала Суюнь подать туалетный ящик. Суюнь принесла также свою пудру и помаду и с улыбкой сказала. «У нашей госпожи таких вещей не водится. Воспользуйтесь моими, они чистые». «Если у меня нет пудры, ты могла одолжить у барышень», — заметила Ливань. «Зачем принесла свою? Хорошо, что это госпожа Ю, а если бы на ее месте была другая госпожа, разве она не рассердилась бы?» «Да что тут особенного?» — улыбнулась госпожа Ю. Она стала умываться. Девочка-служанка, согнувшись, держала перед нею таз. «Ты что, порядка не знаешь?» — прикрикнула на девочку Ливань. Служанка торопливо опустилась на колени. «Наши служанки болтают об этикете и правилах приличия», — заметила госпожа Ю, — «а сами безобразничают». Ливань поняла, что она имеет в виду вчерашнее происшествие. «Ты говоришь справедливо», — с улыбкой сказала она. «Но на кого ты намекаешь?» «И ты еще спрашиваешь», — воскликнула госпожа Ю. «Неужто ты настолько больна, что твоя душа улетела на тот свет, и ты ничего не знаешь?» Разговор был прерван появлением служанки, которая доложила. «Пришла барышня Бао-чай». Ливань и госпожа Ю в один голос приказали просить ее. Но в этот момент сама Бао-чай появилась на пороге. «Почему ты одна?» — спросила госпожа Ю, предлагая ей сесть. «Где сестры?» «Я их не видела», — ответила Бао-чай. «Моя матушка болеет. Двум ее служанкам тоже не здоровится, и они не встают с кана. А на других служанок положиться нельзя. Поэтому мне нужно несколько дней побыть дома. Сначала я хотела попросить разрешения у старой госпожи и у госпожи Ван. Но потом подумала, что дело это не столь уж важное, чтобы их беспокоить. Тем более, что когда матушка поправится, я тотчас же вернусь. Об этом я и хотела вам сказать». Ливань бросила взгляд на госпожу Ю и улыбнулась. Госпожа Ю, в свою очередь, взглянула на Ливань и тоже улыбнулась. Вскоре госпожа Ю покончила с туалетом, и все стали пить чай. Обращаясь к Бао-чай, Ливань с улыбкой сказала. «Я сейчас пошлю служанок справиться о здоровье твоей матушки, так как не могу лично навестить ее. Милая сестрица, можешь быть спокойна. Я прикажу служанкам присматривать за твоими комнатами. Поживи дома, если хочешь, денька два, а потом приходи обратно, иначе я буду чувствовать себя неудобно». «Почему?» — удивилась Бао-чай. — «Ухаживать за больной матерью — долг дочери. Ведь вы же не разбойника выпускаете на волю. По-моему, не стоит посылать в мои комнаты служанок. Лучше поселить там Сян-Юнь. Разве вам не станет веселее, если она день-два поживет неподалеку от вас? Кстати, куда девалась барышня Сян-Юнь?» — спросила госпожа Ю. «Я попросила ее привести сюда Танчунь», — ответила Бао-чай. Я сама ей скажу, что на несколько дней уйду домой.